Сейчас в пространстве идет серьезный сдвиг частот. Разделение реальности ускоряется. Души в своем большинстве уже сделали свой выбор. Ни один из этих выборов не является ни хорошим, ни плохим, ни правильным, ни неправильным, так как все миры и все души являются индивидуализированным проявлением Творца. Все есть Его творение. Однако при этом у каждой души есть свой путь и свои задачи, а также путь их осуществления. Окружающее пространство дает возможность для реализации этих задач. И сейчас окружающее пространство для тех, кто выбрал путь познания себя через наблюдение, присутствие и безусловную любовь, перестало соответствовать запросу их душ. В связи с этим в жизни тех, кто выбрал переход, сейчас происходит особо ощутимое и интенсивное отделение от тех, в чьем присутствии не представляется возможным проявлять себя так, как желает душа. Уже ничто и никто не способен помешать вам быть собой. Каждый имеет право быть собой. Для кого-то быть собой – это жить земными интересами, погрузившись с головой в мир ярких эмоций дуального мира, соревноваться, выживать, бороться, противопоставлять себя всему миру, страдать, выкарабкиваться из страданий и снова падать на самое дно. И так на протяжении долгих лет и даже жизней. Это один из способов эволюции. Суровый и жесткий, но вполне эффективный. Он ориентирован на действия во внешнем мире, в голографической реальности, созданной умом. В этом мире связь с аппаратом управления или высшим «я» намеренно заблокирована, так как в этих мирах у душ другие задачи. Однако есть и другие миры, в которых существуют иные способы познания жизни и развития души. Эволюция там сводится больше к управлению реальностью из своего внутреннего мира. До таких миров необходимо дорасти. Поэтому изначально душу погружают в плотные миры дуальности, где она развивается за счет активного взаимодействия с внешними обстоятельствами, которые, как правило, являются как минимум затруднительными, а чаще суровыми. В процессе прохождения миссии голографической игры, миссии с каждым разом усложняется, душа расширяет сознание и постепенно вспоминает себя. Смысл игры в таких мирах в том, чтобы душа через преодоление препятствий внешнего мира в итоге пришла к пониманию, что все это иллюзия, что может быть легче и проще, что душа сама желает пройти, и каким способом она хочет это сделать. Такое осознание открывает душе доступ в другую реальность. Связь с аппаратом управления или высшим «я» восстанавливается, и душа вспоминает божественную задумку, в разработке которой она сама принимала когда-то участие. Пока душа находится в процессе вспоминания своей божественной природы, причем этот процесс может занимать сотни и даже тысячи жизней, поскольку времени во Вселенной не существует, она приобретает разный опыт, помогающий высшим мирам исследовать материальные реальности. Все это напоминает компьютерную игру, в которой игроки – высшее «я», высшие существа света, то есть, по сути, мы или наши многомерные аспекты, погрузили свои физические аватары в материальный мир или платформу для игры, поскольку высшие существа могут фрагментировать себя на множество частей, как и Творец. Поэтому чем ниже мерность, тем больше фрагментов. Но вместо того, чтобы сделать аватары полностью управляемыми, наделили их свободой воли, что с одной стороны значительно усложнило игру, а с другой стороны сделало ее более совершенной, так как никто не знает, куда выведет непредсказуемость человека, в котором свобода воли сочетается с эмоциями и первоначальным отключением от высшего «я». Земля и человечество – это божественный эксперимент. В таком формате все происходит в течение одной жизни с сохранением того же аватара. Эксперимент проводится впервые в истории этой вселенной. Цель эксперимента – проверить на практике, получится ли у существ, обладающих свободой воли, осуществить качественный рывок в своей эволюции. То есть удастся ли распознать иллюзию по подсказкам, которые им намеренно посылаются свыше, и дальше, открыв для себя целостную картину происходящего, восстановить связь между аватаром и игроком, высшим «Я». И в течение одной жизни модернизировать свой аватар, а еще осуществить переход из одной парадигмы в другую, в которой связь с высшим «Я» установлена на постоянной основе, и в какой-то степени аватар сам станет игроком или творцом, но только в материальном мире. По сути, 3D и 5D являются материальными мирами. Только первый более плотный, а второй более тонкий или полуматериальный мир, более разряженный. И в том и в другом аватарам дана свобода воли, которая является неприкосновенной. В 3D-мире люди также являются творцами, но неосознанными. Из-за этого на Земле свободу воли в какой-то степени пришлось ограничить. Создать 3D-матрицу, в которой темные существа сыграли свои роли ограничителей. Однако многое было дозволено с целью сохранения непредсказуемого сценария. В 5D люди уже становятся осознанными творцами своей реальности, поэтому им открываются расширенные возможности, снимаются ограничения, когда-то наложенные на 3D-парадигму. Жители 5D-мира все же остаются аватарами, с помощью которых осуществляется осознанное познание материи, что позволяет сделать энергетические элементы творения реальности основными, а действия второстепенными. Поскольку подобный эксперимент проводится впервые, то в нем участвует только часть населения планеты. Это души, прошедшие особую подготовку на других звездных системах и за их пределами. Таких душ называют звездными странниками, воинами света, звездным посевом. Это те, кто всю жизнь выделялся и не мог найти себя в земном мире. Те, кто долгое время не понимал, зачем он здесь. Те, кого считали ненормальными, неадекватными, не от мира сего. Только вся суть в том, что понятие нормальности и адекватности сейчас меняется. Настало время тех, кто пришел сюда с особой, освободительной и просветительской миссией. Эти души погрузились в 3D-реальность для того, чтобы, во-первых, помочь реализовать эксперимент и одновременно спасти Землю от порабощения и уничтожения. А во-вторых, показать на своем примере, что у каждого есть право выбора – выживать или жить. Что каждый в силах выйти из-под влияния иллюзий. Благодаря этим душам сейчас у каждого есть шанс перейти в новую реальность. Для этого нужно только искреннее желание и готовность взять на себя ответственность за свою жизнь на себя. Так или иначе, любой выбор прекрасен. Не нужно никуда спешить. Для тех, кто выбирает переход – создаются все условия для духовного роста в индивидуальном порядке. Эти условия могут иметь мало общего с тем, как это представляется вашему уму. Однако духовный рост осуществляется за счет прохождения качелей дуального мира. Цель проработок – научить вас быть наблюдателем, управляющим реальностью посредством манипуляций с фокусом внимания и отношением. Есть и те, кто на уровне души не готов и не хочет идти в другой мир. И это также абсолютно нормально. В дуальности и яркости впечатлений, которые дарит 3D-мир, есть своя красота. Нет лучших и нет худших. Нет нормальных и ненормальных. Все в этом мире относительно. Ненормально только одно – посягать на чужую реальность – и навязывая свою точку зрения, тем самым нарушая вселенский закон свободы воли. Это касается как земных, так и звездных душ. Ни одни, ни другие не имеют права навязывать свою парадигму. Не нужно никого спасать. То, что является лучшим для вас, может не являться таковым для другой души. Все есть опыт. Опыт может быть как созидательным, так и деструктивным. Однако ключевое слово здесь – опыт, получение которого ведет к эволюции души и Вселенной. Просто позвольте себе и каждому быть собой. Тогда все само расставится по своим местам, и долгожданная новая реальность проявит себя из-за завесы старой парадигмы. Многие люди говорят, прошла любовь. Не уверена, что настоящая любовь может пройти. Значит, эти люди обманщики и предатели самих себя в первую очередь, за что и будут всегда рассчитываться, пока не надоест. Настоящая любовь – это сама природа существования души, которую не успокоишь, не утолишь, не насытишь, как бы ни старался. Если с телом и умом еще как-то можно временно договориться, в конце концов устать или уснуть, то душа, она и сквозь сон любит, и сквозь дела и работу, затаившись, терпеливо ожидает момента, чтобы вновь окутать мир своим волшебным теплом. Это про расширение дарения. Дарение, что у нас есть внутри. Но когда связь с душой перекрыта и заблокирована, ум сыка всегда возьмет верх. И сколько бы по-настоящему ни любили, любишь еще глубже, шире и сильнее. Все остальное – прах. Процесс снятия программ потребления, усиление энергии души. Каждая душа призвана на Землю вершить свое творчество, воплощать свои идеи и цели благостного характера вне эгоистических помыслов, где задача – выйти из умственных шаблонов и иллюзорного восприятия, особенно разделение на плохое и хорошее. Осознать, что ты нечто большее, чем просто потребитель на этой планете. Программа потребления прописана уже в каждой клеточке нашего тела, где функционирует систематически. И достаточно сложно в себе ее распознать, когда ты полностью погружен в этот мир. Поэтому процесс расщепления данных структур идет поэтапно, где-то сильнее, где-то чуть слабее. Высоковибрационные потоки энергии помогает человеку взглянуть на мир по-другому, обширно и многогранно, убирая с его психического восприятия старые алгоритмы. Если описать это простым языком, то через наши тела будто пропускают высокое напряжение тока, где ощущение жара в теле присутствует частенько, покалывание, мурашки, чувство раздраженности кожи без видимых причин. И эти процессы физического характера будут иметь только усиление. Эмоциональное и психическое напряжение, где тебе может казаться, что больше ты не выдерживаешь. Но это лишь потолок старого, который нужно пробить в своем сознании, в чем и помогают нам высшие силы, запуская определенные вибрации в пространство людей, которые могут формировать нужные события для этого. Сама планета полностью пропускает высокие энергии, где день за днем уходят блокировки потока сверху. Отсюда большее количество людей смогут ощущать необыкновенное состояние тела, духовного равновесия, где многие материальные аспекты уходят на второй план. Превалирует душа и безусловная любовь. Те бытовые вещи, которые ранее казались самыми важными, теряют свою значимость, и человек уже начинает видеть и ощущать тысячи ходов, которые можно совершить, чтобы изменить свою физическую реальность. Даже просто изменив свои мысли, перестав стагнироваться в одном и том же. Ты имеешь возможность выйти за пределы матричного существования. Потому что назвать полноценной жизнью то, где ты кормишь паразитов своей жизненной энергии, нельзя. Полноценная жизнь начинается со свободной головы от разных подключений, воздействий и свободного дыхания тела. Очень большого количества людей скованность и невозможность дышать полной грудью. К этому уже настолько привыкли, что не замечаем и не знаем, как по-другому возможно. Чтобы тело и мозг получали достаточное количество кислорода, попробуйте наблюдать за своим дыханием в спокойном состоянии. Дышите глубже и реже, и ваше состояние начнет меняться. Многим сложно перестроить свое дыхание, но осознанное внимание и концентрация дает мозгу сигнал, что пора исправлять данный алгоритм. Соответственно, процесс запускается в работу, и с подобной практикой изменения совершаются уже автоматически. Таким же образом можно убрать тревожность, бессонницу, апатию, лень, головные боли и ломоту в теле. Если это связано с трансформациями, негативными мыслями и состояниями, ментальному полю становится проще переключиться в другой режим вибраций, убрав натиск старых состояний. Сознание идет в расширение, снятие ограничений умственных процессов. Через измененное состояние сознания у нас загружаются новые настройки и энергии, которые ведут к развитию разумности и целостности, где жить вне свободы своей души уже нереально. Человек осознанно выходит из морока системного управления и начинает проявлять свободу воли, которую нарушать по законам мироздания не может никто. Пока стоит пелена и сотни блокировок сознания, человек не слышит ничего вокруг, иногда даже и не видит. Поэтому здесь помощь оказывается всем и каждому. А тот, кто готов к саморазвитию, к свету, добру и любви, получает ускоренное обучение и очищение, где путь прокладывает себе самостоятельно и ежедневно. И главное, на интуиции. Будьте открытыми этому миру, изменениям, чему-то новому, даже если оно совершенно вам неизвестно и непонятно. В любом случае, если вы совершаете движение по душе, в вашей жизни будут открываться новые двери, новые чувства и состояния, которые качественно изменят ваш путь. Ничего не бывает зря. Если вы что-то совершили, значит, в этот конкретный момент вашей жизни, на том конкретном этапе вашего развития, в данном поступке был смысл. Если вам кажется, что вы могли поступить по-другому, знайте, вы не могли. Лучшее занятие в развитии себя – охота на свои страхи. Если хочешь стать по-настоящему живым, сначала просто расслабься. И найди внутри себя ощущение. Найди ощущение самого себя, живого, чувствующего и настоящего. Найди ту точку в себе, где нет страхов и беспокойств, где есть только тишина. Когда ты найдешь точку тишины, покоя и прозрачности, ты поймешь, что эта тишина, что этот покой и эта прозрачность и есть ты. Всегда помните, ваша ценность зависит от вас самих. У вас получается то, что вы заслуживаете. и тебе уже не захочется возвращаться к тому, что ты раньше считал собой, клубку переживаний, страхов и бесконечных желаний, заставляющих тебя куда-то все время бежать и бежать, прочь от самого себя. Все то, что нам не нравится, это все очень замечательно, ведь это хороший повод это исправить, и желательно вовремя. Освободи свой ум от мыслей. Позволь сердцу успокоиться. Спокойно следи за суматохой мира. Следи за тем, как все встает на свои места. То, что вы ищете, тоже ищет вас. В то мгновение, когда вы подумали о предполагаемом видении и поверили в это, оно уже свершилось в невидимом мире, и оно уже принадлежит вам. Ваш разум работает на ментальном плане, где вы визуализируете, представляете и создаете свое каждое действие. Ментальный план столь же реален, как и физический, но его нельзя увидеть изначально, кроме как внутри вашего внутреннего мира. Все это происходит, когда вы говорите, думаете и чувствуете одновременно. Многие из вас больше доверяют внешнему миру, потому что он осязаем, забывая о том, что существует ментальный план и его истинный потенциал. Страх и сомнения слишком долго мешали вам, потому что вы доверяли только тому, что видите, а не тому, во что верите. Пришло время заявить о своей силе, что то, что вы хотите, уже ваше. Это называется намерение. Реализация намерения совершается с легкостью, без нужды, принуждения, давления и усилий. Будьте спокойны, потому что ваша вера сильнее того, что вы видите. Все может мгновенно измениться для вас и будет меняться, если вами создано чистое намерение. Если оно создано в мире невидимом, то оно не сможет не реализоваться в физическом мире. Никогда не сомневайтесь в этом. Живите в пространстве внезапных сюрпризов и благословений. Будьте открыты тому, что может случиться для вас. Стремясь к ощущению предельного переживания пустоты, поддерживаешь в себе состояние покоя. Все множество предметов действует одновременно. А я существую лишь для того, чтобы созерцать их возвращение. Ведь все предметы пребывают в беспорядочной множественности, но каждый возвращается, приходя к своим корням. Состояние прихода к своим корням называется покоем. Сохранение состояния покоя называется возвращением к судьбе. Сохранение состояния возвращения к судьбе называется постоянством. Осознание постоянства называется просветлением. Не осознавая постоянства, суетишься, а от этого только неудачи. Осознание постоянства делает тебя восприимчивым, и лишь восприимчивость позволяет быть справедливым. Если способен быть справедливым, тогда сможешь быть правителем. А когда можешь быть правителем, сохраняешь сообщение с небом. Через сообщение с небом приходишь к состоянию пути. А движение по пути позволяет бесконечно длить происходящее. Тогда не погибнешь, даже если исчезает твое тело. Быть незащищенным значит быть живым. Мантра жизни заключается в том, чтобы жить незащищенно. И, конечно, жить подобным образом совсем небезопасно. Камень неуязвим, а цветок живет в опасности. Но камень мертв, а цветок полон жизни. Если налетит гроза, порывы ветра сорвут цветок, а камень останется неподвижным. Озорные дети могут прийти и сорвать цветок, а камень останется нетронутым. Когда вечером и солнце сядет, цветок завянет, а с камнем ничего не случится. Он останется лежать на своем месте. Захотите ли вы быть камнем только потому, что он защищен от подобных опасностей? Но именно это вы и выбрали. Вы стали подобны камням. Цветок находится в постоянной опасности. Любовь – это цветок. И в этом мире нет более великого, более важного цветка, чем любовь. Но также и нет ничего, что подвергалось бы большей опасности. Любовь – это жизнь. Любовь означает, что ваши двери распахнуты, что вы стоите под открытым небом. Возможно, находиться в таком состоянии очень опасно, но это сущность жизни. Когда вы в таком состоянии, могут случиться две вещи. На вас может напасть враг, или к вам может прийти и обнять друг. Но если вы защищаетесь от врагов, вы защищаетесь также и от друзей. Если вы выстраиваете вокруг себя стену, это означает, что вы роете себе могилу. В таком состоянии вы всегда будете чувствовать себя неловко. Вы будете постоянно ощущать, что что-то потеряли. Вы ничего не потеряли. Просто вы чувствуете, что в вашем сердце не раскрылся цветок, что вы не были способны любить. Чего вам не следует делать однозначно, так это разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается в любое время, при любых условиях и обстоятельствах. Мудрость Дао. Посвятите каждый день одному совету, применяя его на практике. В минуту сомнения и уныния выберите урок наугад. Это и будет ответом. Все постоянно меняется, так что я ничего не могу считать окончательным. Оттачивайте свое восприятие, чтобы узнавать перемены по первым признакам. Не давайте эмоциям брать верх над собой. Всякая вещь заключает в себе свою противоположность. Поэтому я воздерживаюсь от суждений. Энергия, пронизывающая меня, приходит из Вселенной. Но развить ее предстоит мне. Дышите глубоко. не посещайте шумные, многолюдные и плохопроветриваемые места. Я приучаюсь мыслить в понятиях инь и ян. Столкнувшись с дилеммой, я все спокойно обдумываю инь. Но сделав выбор, я тверд в своем решении ян. Прежде чем бороться с обстоятельствами, я пытаюсь сначала к ним приспособиться. Я делаю то, что должен, и не беспокоюсь о результатах. Я сосредоточен на своей задаче и не думаю ни о чем другом. Я избегаю излишеств и во всем ищу золотую середину. Я не забываю, что цель моей жизни – самосовершенствование. Прежде чем действовать, я оцениваю соотношение энергий. Я не бросаюсь вперед, сломя голову. Я не спеша обдумываю, каковы возможные последствия моих действий. Я подчиняюсь воле неба и принимаю то, чего не могу изменить. Я сохраняю спокойствие и сосредоточенность в любых делах. Я не заражаюсь возбуждением других людей. Когда на меня давит, остаюсь любезен и невозмутим. Всему свое время. Я развиваю в себе терпение и искусство ждать. Я занимаю свое место и упражняюсь в скромности при всяком удобном случае. Я внимательно слежу за каждым своим словом. Я не распространяю сплетни, потому что дорожу уважением и доверием окружающих. Я меняю свое отношение к старым людям. Помочь тому, кто старше меня, не значит сделать доброе дело. Это просто значит вести себя по-человечески. Я подхожу очень тщательно к выбору друзей. Я ограничиваю свои потребности и довольствуюсь тем, что имею. Алчность отдаляет нас от самих себя и заставляет забыть о гармонии. Я стараюсь жить проще и тщательно выбираю себе развлечения. Я не читаю книгу только потому, что она понравилась соседу. Я пробую прожить один день без телевизора и мобильного телефона. Я постоянно тренирую свою наблюдательность. Но наблюдать не значит судить. Я уважаю свое тело и забочусь о нем. Я не ем, когда действительно не хочу. Я занимаюсь спортом, прислушиваясь к своему телу, а не ради результатов. У тебя есть не только мысленный образ другого человека, но и образ самого себя, взаимодействующего с ним. Поэтому в отношении с этим человеком выступаешь не ты, а тот, кем ты себя считаешь, и наоборот. Концептуальный образ себя, созданный твоим умом, вступает в отношении со своим же творением, то есть с концептуальным образом, созданным на основе твоего восприятия другого человека. Ум другого человека, скорее всего, сделал то же самое, поэтому любое эготипическое взаимодействие двух людей – это в действительности взаимодействие четырех созданных умом концептуальных личностей, в конечном итоге мнимых. Поэтому совершенно неудивительно, что в отношениях так много конфликтов. Это и есть ненастоящие отношения. Будьте свободными. Любые привязки необходимы для сохранения наших связей на разных этапах жизни и развития. Поэтому от них так сложно отказаться. И реальный отказ происходит тогда, когда появляется истинная осознанность, понимание мотивации и необходимости, когда вы становитесь корректными и свободными для себя и других. А именно, жалость, желание помочь, спасти. Многие попадаются на эту удочку. Считая, что он делает доброе дело, человек может долгие годы кормить такого энергетического дармоеда и при этом думать, что без его поддержки тот не выживет. Это паразитические отношения. Обида. Это чувство и считается одним из самых сильных, негативно влияющих на здоровье. Дело в том, что при обиде человек вновь и вновь возвращается мыслями к обидчику, щедро отдавая при этом тому свою жизненную энергию. Месть – желание доказать свою правоту. Сложно забыть и отпустить человека, когда то и дело прокручиваешь у себя в голове зловещий план возмездия, представляя, что ему скажешь, какое у него тогда будет лицо и так далее и тому подобное. Чувство вины. Здесь мы имеем дело с агрессией, направленной на самого себя. Это лишение себя права на ошибку. Чувство вины – непродуктивная эмоция. И человек никак не исправляет содеянное, а занимается самобичеванием. Индивидуум, который чувствует свою вину перед другим, часто думает о том, как же вымолить у того другого прощения и что можно сделать, чтобы загладить свою вину. Результат – прочная привязка. Материальные потери. Невозвращенный долг связывает двух людей на долгое время. При этом чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Впрочем, у того, кто дает долг, все же есть выход. Мысленно распроститься со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простить должника. Представить, что эти деньги он ему подарил на день рождения, к примеру. У должника ситуация хуже. Как бы он ни старался, он не сможет забыть того, кому он задолжал. Единственный способ избавиться от привязки – отдать свой долг или отработать его. Грабеж, воровство, мошенничество – все это тоже формирует привязки между преступником и жертвой. Вывод – избавляйтесь от привязанности к деньгам и вещам. Чувство обязанности платить за оказанную услугу. Здесь тоже есть ощущение долга, но долга нематериального. «Теперь я у тебя в долгу», — говорит один человек другому, тем самым создавая мощную привязку. Долги нужно отдавать. Но тут мы забываем, что другой человек добровольно сделал для нас доброе дело. И в этом случае бывает достаточно искренней благодарности. А люди живут вместе, но фактически они уже чужие. Они уже прошли этот этап, но никак не могут двинуться дальше, потому что связывают друг друга. Или один из партнеров давно перерос уже эту связь, ему бы надо идти вперед, но другой не дает ему развиваться. Что питает привязку в этом случае? Привычка, чувство долга, обязанность, забота о детях. Привязанность к совместно нажитому имуществу, жалость к партнеру, как же он без меня. Все что угодно, но не любовь. Потребность обладать другим человеком, зависимость, страсть, ревность и тому подобное. Человек вновь и вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. Человек становится похожим на ребенка, которому не дают любимую игрушку. Он требует ее и ничего вокруг больше не видит. Не путать с любовью. Любовь не ущемляет право на свободу другого. Невзаимная любовь. это настолько долговечная тонкоматериальная структура, что может сильно испортить здоровье человека, выжимая из него все соки. Такое состояние изматывает и того, кто любит, и того, кого любит. Это сильная вампирская привязка. К тому же новая любовь не может появиться у человека, если вся его энергия уходит к тому, которому он чувствует безответную любовь. Самые прочные родительские привязки. Часто родители, особенно матери, стремятся полностью контролировать своего ребенка, душат его развитие своим вниманием и заботой. О любви говорить здесь не приходится, это зависимость и желание подчинить себе другую личность. Последствия могут быть весьма неприятными. Ребенок или найдет в себе силы разорвать привязку, что чревато полным прекращением общения с родителями, или останется неполноценной личностью. Например, если мать в подростковом возрасте не принимает своего сына как независимую личность и не отпускает его, то ее энергия плотно блокирует его основные чакры, что приводит к крупным неудачам в личной жизни мужчины. Женщине нужно обратить внимание на отношения со своим отцом. Хотя справедливости ради нужно сказать, что привязки между дочерью и отцом бывают куда реже, чем между матерью и сыном. Сокрытие и вытеснение своих истинных чувств к другому человеку. Всегда надо прислушиваться к своему сердцу, отбросив прочь стереотипы и ханжество. Иногда люди, чувствуя любовь к другому, ее скрывают, боясь показаться глупыми, смешными или быть отвергнутыми. Или просто потому, что так не принято, или я не такая. Любовь необходимо выплеснуть, отдать, сказать другому человеку, какой он хороший, как ты его ценишь. Признаки того, что вы на пути своего истинного «Я». Вы перестаете бояться остаться наедине с собой и не стремитесь заполнить пустоту любыми отношениями и суетой. Вы можете целыми днями не делать ничего имеющего смысл, как это принято в социальной жизни, и все наблюдаете, как игру со стороны. Вам нравится любое место и время, где вы сейчас находитесь, вне зависимости от любых обстоятельств. Никто, даже любимый или родной человек, не может уговорить вас делать то, чего вам не хочется. Вас перестает пугать отсутствие или наличие денег, друзей, любимых, прошлого и будущего. Вы перестаете бояться потерять деньги, друзей, любимых и время. Вы периодически обращаете внимание на то, что вы не дышите или дышите глубоко. Вы прислушиваетесь к ощущениям и позывам тела, действуете и принимаете решения на основании его откликов. Вы не поддаетесь на манипуляции и сами не манипулируете людьми и пространством. Вы ничего не планируете и наблюдаете, как благоприятные события сами начинают с вами случаться. Вы ко всему относитесь легко и просто, ничего не усложняете и четко отслеживаете эту связь. Письмо себе. Все будет хорошо. Знай, ты самое лучшее и самое драгоценное, что у меня есть. Не переживай. Все временно. ты выдержишь, ты со всем справишься. Просто знай это и верь. Всевышний всегда с тобой. Ты под его защитой всегда. Береги себя. Не ищи проблемы в себе, не грузи себя. Просто вспомни, какая ты особенная, какое ты чудо. Эта жизнь, да, она сложна, но так интереснее. Она дана тебе для того, чтобы ты раскрыла все свои дары, которые уже у тебя есть. Ты свернешь горы, весь мир у твоих ног. И это не просто пламенная речь, призывающая к действиям, а чистейшая правда. Береги себя, не осуждай, не критикуй. В такие моменты ты забываешь, что внутри тебя свет. Не важно, что случится или уже случилось. Важно, что творится у тебя внутри. Дружи с собой. Осознай свою ценность. Примири всех своих внутренних критиков. Прими все свои недостатки, свое прошлое. И иди вперед. Принимай все дары этой жизни, но уже в гармонии с собой. Ты все, что у тебя есть. В тебе достаточно любви, света, счастья и всех благ. Они уже у тебя есть. Все, в чем ты нуждаешься, это любовь и счастье. Но правда в том, что в тебе уже есть все. Ты сама источник любви и счастья.